Ну, что, пойдемте, что ли, любезный Торч, — сказал Сварог совершенно нормальным тоном. — И смотрите у меня. И показал Торчу в подвале действие бластера, и он знал, что должное впечатление произведено. — Да ладно вам, ваше величество, — чуточку сварливо отозвался Тор. — Все будет в лучшем виде. Мне одеваться некуда. А вот вы отныне будете с меня пылинки сдувать, уж простите за прямоту, потому что я у вас пока что единственный знаток потайных пристаней. Когда еще другие-то появятся? Рассуждая по-купечески, самое время обговорить жалование. Сварог остановился, фыркнул и покрутил головой от такой наглости. — Когда захватим лодку, я тебя, сукина кота, озолочу, — сказал он убедительно. — А пока что не стоит считать деньги. Плохая примета, удачи не будет. Они неспешными шагами приблизились к воротам. Торч взялся за одну из многочисленных железных финтифлюшек вокруг замочной скважины и легко ее повернул. Внутри отчетливо забрякал колокольчик. Очень быстро открылось крохотное окошечко, показался чей-то немигающий глаз. Несколько секунд их разглядывали. Потом невидимый обладатель недреманного ока спросил, кого там несет. — Не узнал про хвост, — барственным тоном осведомился Торч. — Узнать узнал, сударь. А это кто с вами? — Из тех, кто не твоего ума дело, — бросил щитовод. Глаз уставился на Сварога. Сварог постарался придать своей фальшивой физиономии предельно надменное выражение, хотя был в простом хомерике с бляхой бронзовой гильдии, какая нашлась под рукой у шпиков, то и прицепил. Но так сразу и сказали, проворчали за воротами. Совсем тихо стукнул хорошо смазанный засов, в одной из створок распахнулась высокая калитка. Первым вошел Торч, за ним шагнул Сварог, держа руку в кармане. Никаких неожиданностей за воротами не оказалось. Обширный, на совесть замощенный двор, тройная шеренга лобазов, чистота и безлюди. Привязанные у конуры лохматые псы взлаяли было, но сторож прикрикнул на них, и они нехотя улеглись, ворча, скребя когтями брусчатку. — Я так понимаю, в отдельный амбар направляетесь, — осведомился часовой, широкоплечий детина, вооруженный чересчур серьезно для купеческого сторожа. Армейский саперный тесак, пара пистолетов за кушаком. Торч со всей возможной язвительностью сообщил. — Нет, проходили вот тут мимо и решили в шары сыграть, благо тут двор гладкий. — Вот так бы сразу и сказали, — проворчал детинушка и мгновенно потерял к ним интерес. Он присел на лавочку у ворот, привалился затылком к стене, явно намереваясь чуток подремать. Торч, не оглядываясь на спутника, уверенно направился к самому крайнему пакгаузу, стоявшему всего-то в ардах в 50 от кромки причала. Сварог торопливо пошел следом. Пока что все шло гладко. Бросив быстрый взгляд в море, Сварог увидел там лежащего в дрейфе рыбака чуть левее, недалеко от берега. — Ну, помогай Бог, — подумал он отрешенно, — сейчас начнется. Под деревянным навесом, прикрывавшим вход в пакгаус, топтался брат-близнец привратника, столь же широкий в плечах, вооруженный также серьезно. Этот отступил с дороги без всяких вопросов и лишней болтовни. Сварог держал руку на бластере. Он выкачил из Торча абсолютно все, что тот знал о потайной пристани. Был уверен, что тот не врет. Но все равно толковый король, по врожденной подозрительности, всегда должен ожидать чего-нибудь эткого. Торч предупредительно распахнул перед ним дверь, но Сварог пропустил вперед проводника, а уж потом зашел сам. Они оказались на верхней ступеньке каменной лестницы, уходящий вниз по узкому тоннелю, довольно ярко освещенному, висящей на крюке гроздью из трех кармамильских ламп. Лестница упиралась в железную дверь снабженную кодовым замком.